жив. Ест клубничное варенье и лед смешит толстый горзан. Хоть и мы люди взрослые, вечно ходим с вопросами. Ну как тут быть, если нет тебя здесь, толстый горзан? Малыши просят Карлсона, рассмеши нас, пожалуйста. И к ребятам в окна входит, ну просто так, ну просто так. Это значит, сказка может доброй явью стать, если Карлсон нам поможет в гетто вновь попасть. Толстый Карлсон. Прямо с крыши, прямо с крыши.